Фаза 03. Их кулаки встретились. «Скажи мне, кто преступник?» «Неа!» Не дожидаясь ответа, Чуи быстро приблизился к Дазай, сделав сильный нижний удар. Дазай оттолкнулся от земли, чтобы парировать его. Закрутившись в воздухе, он использовал отдачу от этого толчка, чтобы замахнуться своим оружием снизу. Чуи поднял обе руки для защиты от стального прута длиной взрослого человека. Получив преимущество от секундного замешательства при приземлении Дазая, Чуи раз за разом наносил быстрые удары, скорость которых не ослабевала. «Ничего ты не знаешь!» «Нет, я знаю, в отличие от какого-то школяра!» От продолжительной серии ударов Дазай мог только обороняться. Он отступил, наткнувшись на край поля боя. «А, ты не сможешь выиграть, просто защищаясь!» Чуи выбрал прямой верхний удар. Это было мощным движением, которое резко посылает тело оппонента в полет в горизонтальном положении. Но Дазай не пропустил небольшую паузу перед активацией умений. «Что ж, неудача!» Дазай резким движением нажал на кнопки, и персонаж на экране засиял боевым духом. Свет разрушения начал распространяться от стального прута, что крепко был зажат в руке. И персонаж Чуи понес урон. «Что? Ста?» Крик Чуи утонул в ярких электронных звуках. Прут не остановился на том, и сейчас он вырисовывал бесчисленные потоки света на экране. Удар, удар, удар, удар. Они наносились быстротой шторма и никак не оканчивались. И Чуи мог только недоумевающе смотреть на это. Наконец, персонаж Чуи пал на землю, и слово «Победа» высветилось над головой персонажа Дазая. «Вот, это конец! Знаешь теперь свое место!» «Черт! Еще раз!» Они были в подземном игровом центре. Оживленные электрические звуки, болтовня посетителей. Среди всего этого, эти двое были напротив игрового автомата, сражаясь друг с другом в виртуальной игре. «Я могу согласиться на еще один раунд, но результат будет тот же!» «Возможно, это не особо видно, но я искусно управляю своими руками», — произнес Дазай, помахав ладонью. «А теперь мы дали друг другу обещание. Проигравший, словно пес, со своей покорностью будет исполнять приказы победителя». «Что бы мне с тобой сделать?» «Блин, я был уверен в своей победе». Так как им, согласно приказу Мори, не разрешено драться, они разрешают разногласия в видеоигре. И как результат, Дазай оставляет победу за победой. «Но ты же знаешь преступника?» «А? Ты знаешь виновного?» «Нечто вроде...» Чуи нахмурил брови и отвернулся. «Это...» Что?» «Конечно, я... это...» «Что-что? Не могу расслышать!» «Я сказал, что знаю, кто это!» Крикнул Чуи, наступая на Дазая. «Хватит выставлять всех, кроме себя, придурками! Ты больной ублюдок!» «Конечно. Тогда давай поспорим на то, кто первым разоблачит преступника. Если ты выиграешь, то мой выигрыш сейчас не засчитывается. Но если выиграю я, ты станешь моей собачонкой до конца своей жизни». «Ха! Думаешь, я отступлю перед столь жесткими требованиями?» Чуя глянул с угрозой на Дазая. «Фальшивый блеф от выродка. Хорошо, я согласен. Ты ошибаешься, если думаешь, что мне недостает такой же хитрости и мелочности, как у тебя. У меня нет причин показывать свой туз в рукаве кому-нибудь вроде тебя». «Превосходно! Мелочь! Это достойный ответ на вызов! Я даже похвалю тебя!» «Хороший мальчик! Хороший мальчик!» «Да не трогай мою голову!» Когда Дазай замечает, как Чуи засовывает руки в карманы своей куртки, он спрашивает, почему тут в бою не используют их. «Это ведь преимущество!» Чуи не отвечает, и Дазай меняет тему. Задает вопрос о том, почему Чуи преследует Архабаки. Однако в этот момент Чуи говорит ему не называть его имя, так как в центр вошли трое из овец, разыскивая его. На что Дазай громко и радостно называет его по имени и говорит, что они вскоре снова займутся работой. Приближаются овцы. И они просят Чуи вернуться, так как некоторые члены организации были похищены мафией. На что тот отвечает, что разберется с этим. Он спрашивает их, есть ли какие-нибудь новые слухи об Архабаке. И Дазай спрашивает о наиболее раннем его появлении со слов «жертв». Чуи говорит им отвечать. И они отвечают, что это было 8 лет назад, на закате Великой Войны, во время взрыва, который сформировал Конусную улицу. Обеспокоенные присутствием Дазая, овцы спрашивают. «Эй, Чуя, ты уверен, что этому парню стоит вступать в организацию? Даже если это ты, ты все равно не можешь привести нового члена, основываясь на собственных ощущениях. Это правда, что ты сильнейший из нас, и ты больше других привносишь в организацию благо. Но ты лишь один из 13 людей Совета. Уже всеми высказывалась критика в сторону того, насколько ты властен и жесток». «Знаю», — прервал их низким голосом Чуя. «Правда? Тогда ладно. Серьезно, все надеются на твою силу, это неоспоримо точно». Светленький мальчик подружески похлопал Чую по плечу. они продолжают убеждать Чую вернуться, и Дазай заявляет, как это все интересно. Он говорит, что Чую сейчас работает на мафию, на что овцы обостряют свое недоверие, так как начинают думать, что их предали. Они просят Чую убить Дазая, поскольку он похож на члена мафии. И Дазай говорит, что в обмен на сохранение его жизни, он может попросить отпустить их товарища прямо сейчас. Один звонок Мори, и все улажено. Хотя Чуя все еще подозрительно относится к этому, даже если Дазай говорит, что это в знак дружбы. Чуя говорит овцам, что он это делает не ради мафии, а ради того, чтобы отыскать правду об Арахабаке. Эй, Чуя, приди уже в себя. Сначала Арахабаке, произнес Чуя так, словно забыл, как работают чувства. Я поспорил с этим парнем, кто первый найдет виноватого. Я не могу проиграть. Ну и что за спор? Воскликнул светловолосый. С тобой что-то случилось? Все только и ждут, чтобы ты отвел от нас врага прочь. Овцы могут удержать свою территорию только по принципу воздаяния, из-за репутации, которую мы себе сделали. Она гласит, если захотите разобраться с ними, это нехорошо закончится для вас. И из-за собственных побуждений ты... Прервитесь-ка, овцы! Заговорил Дазай. Чей может сам решать, как распоряжаться своей способностью? Он нашел для себя более важное дело, нежели быть вашей защитой. К тому же, вы должны быть ему благодарны. Овцы неверяще глянули на Чую. Чуя, ты серьезно? Без тебя и твоей силы наша организация не сможет жить по принципу возмездия. Если мы попытаемся, наша территория будет разгромлена за неделю. Даже так ты... Светленький мальчик отступил на шаг. Ты... Неужели это правда? Слухи о том, что ты предал нас. О том, что если ты хорошо справишься со своей работой, то будешь принят в мафию. Это не касается мафии. Это исключительно моя проблема. Правда? Как ты это докажешь? Доказать это невозможно. Все, что вы можете делать, верить ему, отрезал Дазай. Этого должно быть более чем достаточно, так? Ведь вы... товарищи. Ладно, идите, идите. Троица неохотно отступила после столь настойчивых слов Дазая, осознав, что требовать что-либо дальше бесполезно. Время от времени они поглядывали на Чую, на лице которого было тягостное выражение. Не забывай, Чуя! Факт остается фактом. Мы приняли тебя, появившуюся из ниоткуда. Тебя, без прошлого и родных, произнес мальчик, удаляясь с остальными. Так что пойми свою ответственность, Чуя. Ответственность козырной карты. Это не наши слова. Они твои. Об ответственности людей, которые держат в руках козыри. Не будет ли лучше, если ты еще раз все обдумаешь, включая этого парня? Чуя не ответил. Он безмолвно глядел, как овцы уходили.